«Я всегда хотел спросить», — объявил малыш, — «зачем вы заворачиваетесь? Что это такое?» Он подскочил ко мне и дернул за полу дохи. «Одежда?» — сказал я. «Одежда», — повторил он. «Зачем?» Я рассказал ему про одежду. Я не Комов. Сроду не читал лекции, особенно об одежде. Но без ложной скромности, скажу, лекция имела успех. «Все люди в одежде?» — спросил пораженный малыш. «Все», — сказал я, чтобы покончить с этим вопросом. Я не совсем понимал, что его, собственно, поражает. «Но людей много. Сколько?» 15 миллиардов. «15 миллиардов», — повторил он, и, выставив перед собой палец без ногтя, принялся сгибать и разгибать его. 15 миллиардов, — сказал он и оглянулся на призрачные остатки фантомов. Глаза его потемнели. «И все в одежде. А еще что?» «Не понимаю. Что они еще делают?» Я набрал в грудь побольше воздуху и принялся рассказывать, что делают люди. Странно, конечно, но до сих пор я как-то не задумывался над этим вопросом. Боюсь, что у малыша создалось впечатление, будто человечество занимается большей частью кибертехникой. Впрочем, я решил, что для начала и это неплохо. Малыш, правда, не метался, как во время лекции Комова, и не скручивался в узел, но слушал все равно словно завороженный. И когда я кончил, совершенно запутавшись и отчаявшись дать ему представление об искусстве, он немедленно задал новый вопрос. «Так много дел», — сказал он. «Зачем пришли сюда?» «Майка, расскажи ему», — взмолился я сиплым голосом. «У меня нос замерз». Майка отчужденно посмотрела на меня, но все-таки принялась вяло и, на мой взгляд, совсем неинтересно рассказывать про блаженной памяти проект «Ковчег». Я не удержался, стал ее перебивать, пытаясь расцветить лекцию живописными подробностями, затеял вносить поправки, и в конце концов вдруг оказалось, что опять говорю я один. Рассказ свой я счел необходимым закончить моралью. «Ты сам видишь», — сказал я. «Мы начали было большое дело, но как только поняли, что твоя планета занята, мы сразу же отказались от нашей затеи». «Значит, люди умеют узнавать, что будет?» — спросил малыш. «Но это не точно. Если бы люди умели, они бы давно отсюда ушли». Я не придумал, что ответить. Тема показалась мне скользкой. «Знаешь, малыш, — сказал я бодро, — давай пойдем поиграем. Посмотришь, как интересно играть с людьми». Малыш молчал. Я свирепо поглядел на Майку. Что она в самом деле? Не могу же я один тащить на себе весь контакт. «Пойдем поиграем, малыш», — безо всякого энтузиазма поддержала меня Майка. «Или хочешь, я покатаю тебя на летательной машине?» «Ты будешь летать в воздухе», — подхватил я. «И все будет внизу — горы, болото, айсберг». «Нет», — сказал малыш, — «летать — это обычное удовольствие. Это я могу сам». Я подскочил. «Как сам?» По лицу его прошла мгновенная рябь. Поднялись и опустились плечи. «Нет слов», — сказал он. «Когда захочу, летаю». «Так полети», — вырвалось у меня. «Сейчас не хочу», — сказал он нетерпеливо. «Сейчас мне удовольствие с вами». Он вскочил. «Хочу играть», — объявил он. «Где?» «Побежали к кораблю», — предложил я. Он испустил душераздирающий вопль, и не успело эхо замереть в дюнах, как мы уже наперегонки неслись через кустарник. На Майку я окончательно махнул рукой, пусть делает, что хочет.